Область спины. Точки спины располагаются вдоль трех параллельных линий – средней, первой и второй боковых. Средняя линия идет вдоль остистых позвонков, а все точки находятся на середине расстояния между остистыми отростками двух соседних позвонков. Первая боковая медиальная линия располагается на середине расстояния между средней и второй боковой линиями спины на уровне нижнегрудных и пояснично-крестцовых сегментов позвоночника. Она проецируется на вершину продольного мышечного валика, образованного длиннейшей мышцей спины. Вторая боковая латеральная линия в верхней и среднегрудинном отделах позвоночника проходит по внутреннему краю лопатки, а ниже продолжается в виде линии параллельной средней и первой боковой. Точки первой и второй боковых линий располагаются на горизонтальном уровне середины расстояния между остистыми отростками соответствующих соседних позвонков. Точки средней линии спины составляют отрезок заднего срединного меридиана, а парные точки боковых линий находятся на отрезках меридиана мочевого пузыря. Для поиска определенных позвонков и последующего нахождения горизонтальных уровней точек следует учитывать костные ориентиры. При наклоненной вперед шее на ее задней поверхности выделяется костный выступ, остистый отросток седьмого шейного позвонка. Линия, соединяющая медиальные концы обеих лопаток, пересекает позвоночник на уровне третьего грудного позвонка, а проведенная между нижними углами лопаток на уровне седьмого грудного позвонка. Наконец, линия, соединяющая обе передние верхние ости подвздошных костей, пересекает позвоночник между третьим и четвертым поясничными позвонками. Массируются и точки, находящиеся с обеих сторон в проекции крестцовых отверстий на середине расстояния между первой боковой и средней линиями спины, расположенные практически вертикально по отношению друг к другу. У мужчин. У женщин верхние точки находятся несколько дальше от позвоночника, чем нижние. Эти четыре пары объединяются под названием баляо. В области спины к низу и к наружи по обе стороны от остистого отростка каждого грудного и поясничного позвонка располагаются парные внемеридианные точки, имеющие суммарное наименование ПЦ-85 Хуато-Дзе-Дзи. Точки спины обладают сегментарным действием и в неврологии применяются для воздействия на болевые и вегетативные расстройства соответствующих зон, расположенные в верхнегрудных сегментах при поражении воротниковой зоны, шеи, головы и верхних конечностей, средние и нижнегрудные при заболеваниях туловища, а локализующиеся в пояснично-крестцовой области при нарушениях функции органов малого таза, поражениях пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей.